Ну, хорошие стихи, вот и все. И вы хотите сказать, что его за эти стихи упекли в ссылку? За это приписали к тунеядцам?» Нелла Аха опять переходит в наступление. «А вы хотите сказать, что за что-то другое? Может быть, он банку халвы украл? Занимался валютными операциями? Сутенерствовал на бульваре? Учтите, мы поэта просто так не отдадим. Весь мир объявит вам культурный бойкот». А государственный страдальчески мучит. «Ну что вы, Нелла, но вы же меня знаете. Я никому зла не сделал. Я обожаю поэзию. Послушайте, я могу записать его в свои литературные секретари. Он будет тогда защищен от дурацких законов». Поэтесса отмахивается. «Да ну вас! Ведь вы же не Джойс, чтобы нанимать Процкого на роль Беккета». А государственный обижается. «А чем я хуже Джойса?» И вот Яша Процкий входит в дубовый зал писательского ресторана. Ему чуть за 30, а выглядит он на 28. Он в английском пиджаке. Он вообще любит все английское. У него и поэзия с английским бризом. Мощный некогда чуб слегка засквозил. Пузо в ссылке не нажил. Пока он идет от дверей к большому столу, за которым в его честь собралась группа шестидесятников, кое-кто из собравшихся мгновенно вспоминает его первый приезд в Москву. Это было в начале 60-х, то есть когда ему было чуть-чуть за 20. Гудела компания «Новой волны». И вдруг собутыльники вспомнили, что их, Яна Тушинского, Роберта Эра, Нелку Аха, Кукушей и Ваксона, ждут в старом здании МГУ на литературный вечер. «Пойдешь с нами, Яков?» «А почему бы нет?» «Почему не пойти?» И он с ними пошел, сильно уменьшив средний возраст группы. Признаться, он немного струхнул, увидев забитый под потолок амфитеатр коммунистической аудитории. В родном Питере его на такие ресталища не допускали. И тут Тушинский его представил. «Ребята, у нас сегодня особый вечер. С нами пришел молодой гений Яша Процкий». Веснушки так побагровели, что, казалось, воспламенится чуб. Он начал читать, гудел, потом, позабыв обо всем, принялся орать, извергая стихи. В общем, он ребятам понравился. Ваксону тут вспомнился и другой, сравнительно недавний эпизод с участием Процкого. После освобождения из ссылки он приехал в Москву для оформления каких-то документов. С ним вместе приехал Колька Саймон, один из главных ахматовских сирот, поэт герметического наклонения. В те дни в Москве по клубам стал мелькать американский фильм «Some Like It Hot». Один знакомый, парайдоха, позвонил Ваксону и сказал, что эту ленту с Мэрилин Монро будут сегодня крутить в клубе на Малой Лубянке, дом 2. Поехали втроем. Питерские провинциалы трепетали от предвкушения. На узкой улице среди могучих мраморных блоков сталинского ампира стояла толпа безнадежно желающих. Пройдоха оказался до чрезвычайности хитер и провел всех своих. В гардеробной клуба сдали пальтуганы и получили номерки. «Эва», — сказал Ваксон, — «посмотрите-ка на номерки», — и показал на свой. На нем крупными буквами была выбита красивая аббревиатура «КГБ». «Как вам это нравится, Яков?» — спросил Саймон. Процкий сначала побелел, а потом встряхнулся. «Ради такой бабы я готов хоть в ад». В общем, вот такие и подобные им эпизоды промелькнули перед шестидесятниками, пока Процкий матросской походочкой подходил к столу. А потом пошла гульба с провозглашением тостов, с чтением стихов и с распеванием кукушевских тропов, и прежде всего, что подсказано было впрямую пролетающим. «Господи мой Боже, зеленоглазый мой! Пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня». И нам опять показалось, что всплыл Коктебель 1968 года,